Здесь напечатаны «Огорчение одного крокодила», 1872 год, номер 2, и «Похождение одного мотылька», 1872 год, номер 5, в переводе Марии Михайловской, и «История белого дрозда», 1871 год, номер 11, в переводе самой Марко Вовчок. Впрочем, если первые два текста – это в самом деле более или менее точные переводы французских оригиналов, то «Историю белого дрозда» назвать переводом довольно затруднительно. Скорее, это некая фантазия переводчицы, местами приближающаяся к оригиналу, но местами не имеющая с ним решительно ничего общего. Примечание. Вот один образец переводческой методы Марко Вовчка. Рассказ «Мюссе» кончается монологом соловья, влюбленного в розу. «Я всю ночь заливаюсь в ее честь, а она спит и не слышит меня. Теперь ее чашечка закрыта, и она качает в ней дряхлого скарабея. Завтра утром, когда я улечу спать, не помня себя от горя и усталости, она раскроет свои лепестки, и пчела вонзит свое жало прямо ей в сердце». Страница 637. В переводе 1871 года мы не найдем ничего подобного. Здесь место этого трагического финала занимает вялая нравоучительная концовка, в которой повествователь Дрозд сводит счеты с обманувшей его Дроздихой. «Жизнь моя была надолго разбита, но я не мстил. Я не только не мстил, но старался извинить ее в своих глазах. Я говорил себе, все-таки если она и не была белой Дроздихой, она желала казаться белой Дроздихой, значит, у нее все-таки было стремление, было сознание. Увы, от этих объяснений и оправданий мне немного легче. О, вы, легковерные белые дрозды! Да послужит вам мой печальный пример полезным уроком. Смотрите в оба при выборе белой дроздихи. Ни розы, ни соловья. Пример в самом деле печальный для переводчиков». Конец примечания. Во второй половине XIX века сцены дважды выходили на русском языке отдельными изданиями. В 1876 году в Санкт-Петербурге под названием «Общественная и домашняя жизнь животных» в переводе Шульгиной под редакцией Плещеева, и в 1897 году в качестве приложения к петербургскому журналу «Стрекоза». Примечание. «Сталь. Сцены из частной и общественной жизни животных. Этюды современных нравов». Перевод с французского под редакцией Василевского. Буква. Санкт-Петербург. 1897 год. Конец примечания. Оба издания неполны. В первом напечатаны 15 рассказов из издания 1842 года, во втором – 10. В первом рассказов больше, однако в нем не сохранена так называемая «рамка». Есть только парламентский отчет, но нет ни рассказа о Второй звериной революции, ни заключительной главы. Рассказ о Второй революции не вошел и в издание 1897 года, зато завершается оно заключительной главой. Издание 1876 года содержит только текст рассказов. Изданию 1897 года предпослано предисловие издателей, где в частности говорится: «Текст книги отличается эластичностью и приспособляемостью рассказа, неожиданностью и пикантностью милых, безобидных шуток, намеков и сближений, живостью, легкостью повествования и безукоризненно художественным изложением». Выпуская нынешнюю книгу как главную премию к нашему журналу за нынешний год, мы утешаем себя мыслью, что днем даем нашим читателям произведение во всех отношениях, заслуживающее сочувствия и внимания. С этим мнением трудно не согласиться. В дальнейшем на русский язык заново переводились три рассказа Бальзака об английской кошке, осле и африканском льве. История белого дрозда, Мюссе, рассказы Нодье о лисе и о жирафе, наконец, пролог книги «Генеральная ассамблея животных» был напечатан по-русски в моем переводе в недолго просуществовавшей газете «Русский телеграф» 27 декабря 1997 года, а история Зайца в журнале «Отечественные записки» 2014 год, номер 3. Примечание. В 20 веке история белого дрозда была выпущена отдельной брошюрой в 1911 году в Вильне, без указания переводчика, а затем вышла в переводах Ксаниной, впервые Мюссе, избранное произведение в двух томах, том 2, Москва, 1957 год, и Кос, впервые французская романтическая повесть, Москва, 1982 год. А рассказы Нодье о лисе и о жирафе в иностранной литературе 2003 года, номер 4, там же 1999 года, номер 8, с незначительными исправлениями, оба рассказа перепечатаны в книге Нодье «Сказки здравомыслящего насмешника». Перевод Мильчиной. Москва, 2015 год. Конец примечания. Но помимо прямых откликов, переводов и упоминаний в критике, существует еще гораздо более зыбкая сфера в разной степени доказуемых литературных влияний и отзвуков. Не исключено, например, что о сценах помнил Салтыков-Щедрин, когда сочинял свои сказки, где действующие лица из числа зверей, существуя во вполне звериных обстоятельствах, живя в норах или берлогах, решают совершенно человеческие проблемы, а порой даже имеют дело со вполне человеческими бытовыми реалиями, вроде лотерейного билета, по которому премудрый пескарь во сне выиграл большую сумму. Другое предположение гораздо менее гадательно. Трудно усомниться в том, что когда Анатоль Франс назвал свою книгу «Остров пингвинов» 1908 год, он, известный книгачей, держал в памяти главу «Остров пингвинов» из жизни и философических мнений пингвина Этцеля Сталя. Конечно, книга Франса написана с иной целью, и пингвины у него не те, что у Этцеля, и о гранвиллевских рисунках он некогда отозвался весьма неодобрительно, однако совершенно очевидно, что когда-то прочитанный рассказ из сцен впечатался ему в память. Наконец, еще более очевидно, что со сценами был знаком Джордж Оруэлл, автор «Скотного двора», 1945 год. Конечно, его памфлет написан совершенно в другом, несравненно более трагическом регистре, сказался опыт XX века. Но начинает-то он свое повествование точно с того же, что и Этцель Сталь. Однажды ночью звери собираются вместе, чтобы сказать друг другу, что человек их эксплуатирует, а между тем они заслуживают лучшей доли. Примечание. Это предположение уже было высказано французской исследовательницей творчества Бальзака. Конец примечания. Что касается рисунков Гранвилля, то исследовательница его творчества Ренон Сья называет среди тех, на кого они повлияли, длинный ряд знаменитейших художников и кинематографистов. Гюстава Доре и Вильгельма фон Каульбаха, Мельеса и Диснея. Примечание. О влиянии рисунков Гранвилля на мультипликатора Владислава Старевича во время работы над фильмом по мотивам Рейнеке Лиса Гёте 1937-1941 годы смотрите. Ямпольский. Старевич. Мимика насекомых и культурная традиция. Ямпольский. Язык тела случай. Кинематограф и поиски смысла. Москва, 2004 год, страницы 145-151. Грощенкова, кино Серебряного века. Москва, 2005 год, страница 354. Конец примечания. Отзвуки сцен обнаруживаются и в таких произведениях и изданиях, где их, казалось бы, ожидаешь менее всего. Когда французский Кот Лавелас восклицает: «Весь мой капитал – это мои усы, лапы и хвост», то невозможно не вспомнить другого кота, нашего современника и соотечественника по фамилии Матроскин. А когда шведский писатель Ян Экхольм сочиняет сказочную повесть «Тутта Карлсон, первая и единственная, Людвиг XIV и другие», 1965 год, посвященную лису, желающему дружить с курами, невозможно не предположить, что он читал сказку Нодье о лисе, влюбленном в курицу. И даже тот одинокий хвост, изображение которого завершает сцены, знаком всем, кто в детстве держал в руках Винни-Пуха с иллюстрациями Алисы Порот и видел хвост ослика Иа-Иа, превращенный совой в шнурок колокольчика. Словом, можно сказать, что мы, сами того не зная, окружены далекими отзвуками сцен частной и общественной жизни животных, тем больше оснований для того, чтобы познакомиться с самой этой книгой. Несколько слов о нашем издании. Переводы выполнены по первому изданию 1842 года. Из 30 текстов оригинала в нашем сборнике напечатаны 23. Опущены несколько рассказов, которые либо чересчур сентиментальны и приторны, либо полны каламбуров, не поддающихся переводу. Некоторые из текстов, вошедших в нашу книгу, были переработаны авторами для издания 1867 года. Наиболее интересные варианты отмечены в примечаниях. В оригинале все животные, растения, а заодно и человек, пишутся с прописной буквы. Мы постарались соблюсти это авторское правописание. Во французском оригинале реальные авторы-люди указаны не в начале, а в конце текстов, потому что в начале значатся имена авторов животных. Эту особенность мы также сохранили. А имена реальных авторов – выставлены перед названиями текстов в содержании. В нашем издании воспроизведены все полосные иллюстрации, сопровождавшие переведенные рассказы в издании оригинальном. Опущены мелкие виньетки. Под иллюстрациями помещены те же цитаты из текста, что и в оригинальном издании. Курсивом напечатаны примечания авторов, прямым – примечание комментатора. Сведения об авторах даны в первом примечании к первому тексту данного автора. Сведения из зоологии, энтомологии или ботаники в примечаниях сделаны как можно более краткими. Я старалась сообщать только то, что необходимо для понимания текста и авторской словесной игры. Сцены принадлежат к тому полусмешному, полусерьезному миру иллюстрированной сатирической прессы, физиологии и коллективных нравоописательных сборников, о котором можно сказать то, что Жюдит Леон Каэн сказала об упоминавшемся выше романе Луи Ребо «Жером Патюро». Каждый эпизод романа вписывается в богатейший интертекст сатирической прессы и панорамической литературы. Привести все эти параллельные места невозможно, да и не нужно, поэтому в примечаниях отмечены только самые выразительные из них или те, которые уточняют смысл текста. В оригинале сцен очень много языковой игры, основанной в частности на названиях животных, которые помимо прямого зоологического имеют еще и переносный смысл. Так, «демуазель» по-французски и «барышня», и «стрекоза». «Маншо» – «пингвин» и «разиня», «грю» – «журавль» и «дуреха» и так далее. В этих случаях я старалась подставлять в русский текст аналогичные двусмысленные названия, оставаясь в пределах данного класса животного царства. Например, «барышня» превратилась в «боярышницу». Существует такая разновидность бабочек. Сходным образом я изменяла название там, где нужно было сохранить пол персонажа. Например, соредактор звериного издания из обезьяны превратился в павиана, поскольку этот коллега-попугая явно был мужского пола. По-французски существительное «синь» мужского рода. Надо, впрочем, заметить, что французских авторов это несоответствие рода существительного полу персонажа нисколько не смущало. Например, воспитательницу, гувернант, легкомысленного мотылька, Этцельсталь спокойно именует инсект, хотя это существительное по-французски мужского пола. Вероятно, в каких-то случаях мне не удалось передать игру слов, но я старалась по возможности это компенсировать. Например, добавила от себя слово «лапоплескание». Во французском языке нет дубля аплодисменты рукоплескания, поэтому в оригинале все звери просто аплодируют, а не лапоплещут. Вера Мильчина.